«Бесполезно. Шарнирчик повадился сюда. Они с Футурумом любят философские беседы. Отпирать замки этот ржавый философ не умеет, постоянно ломает их. Но я и плюнул». Мы шагнули в низкую комнатку без окон, с неярким плафоном на потолке. Футурум оказался сундуком старинного вида, с горбатой крышкой, окованной жестяными полосками. Впрочем, возможно, это был настоящий сундук, который приспособили под компьютерный кожух. Рядом блестел матовый стеклянный шар на высокой треноге, диаметром чуть меньше метра. От сундука к шару тянулся кабель толщиной в мою руку, в серебристой оплетке. Я сразу понял, что шар — это дисплей, хотя на обычный экран он был вовсе не похож. В нем, даже в невключенном, ощущалось внутреннее пространство. «Я заробел», — спросил шепотом. «А как включается?» «Без всяких кнопок. Голосом», — ответил Ян. «Тоже шепотом. Надо сказать «Футурум, футурум, альфа». «А что такое альфа?» «Да ничего. Просто часть пароля. Попробуй. Только не шепчи, а говори отчетливо». Я откашлялся, вздохнул. Застеснялся, но выговорил. «А футурум, футурум, альфа». В шаре засветился огонек. Вроде солнечного зайчика. Матовость исчезла, внутренность шара стала зеленовато-прозрачной. Зайчик погас, но в зелени вдруг не то чтобы выступили отчетливо, но как-то ощутились два глаза. И я вспомнил большую рыбу в аквариуме. Над сундуком качнулся воздух, это качание сказало недовольным голосом проснувшегося сторожа. «Ну, чего?» «Привет, это Клим», — сообщил Ян почтительным тоном. «Знаю, что Клим», — проворчал Футурум. «Откуда?» — не удержался я. «Шарнир рассказывал. Говорил, белобрысый, тощий, как торшер на бамбуковых ножках». «Ну, я ему обормоту». «Футурум, старина, ты поделикатней в сравнениях», — осторожно заметил Ян. Голос Футурума стал чище, тоньше, в нем прорезалась усмешка. «Точность — лучшая деликатность». «Это ты увел Эвклида?» — спросил Ян. «А чего? Пусть полетает. А то болтается под потолком в табачном дыму». «Не сочиняй, там не курят», — сказал Ян. «Для курильщиков есть специальная комната». «Я в переносном смысле. А зачем пожаловали? Есть новости?» «Все новости ты знаешь лучше меня. И здешние, и во вселенной. Кстати, как там в М-91? По-прежнему разбегается?» «Отчего им?» — сказал Футурум. «От того, что растет дисбаланс. Боюсь, это связано с всеобщим потеплением». «Да нифига!» — сказал Футурум. У Яна в нагрудном кармане засигналил мобильник. «Да», — морщись произнес Ян. «Что? О, великие миры! Вы что, не можете решить это дело без меня?» «Ну и что же, что старший инспектор?» «Ладно, сейчас». Он повернулся ко мне. «Пожарников опять принесло. Погости у Футурума, я скоро вернусь. Футурум, поиграй как-нибудь с Климом». И Ян исчез. Я решил было, что Футурум заортачится. С какой стати он должен развлекать свалившегося на его голову мальчишку? Но тот сказал вполне приветливо. «Ладно, давай. Какую игрушку тебе запустить?» Я растерялся. В компьютерных играх я был не силен, всегда застревал на самых нижних уровнях. Да и терпения хватало ненадолго. А выглядеть полным балбесом перед многомудрым детищем Пруаро я не хотел. Отказаться. Но Футурум вдруг предложил. «Давай в репку. Помнишь, была такая игра в Андромеде?» «Он что, все знал про меня? Или читал мысли?» Но я не успел ни удивиться, ни испугаться по-настоящему. Стеклянный шар вырос, его границы размылись в воздухе, внутри открылось пространство, посреди которого отчетливо виднелась заросшая грядка. В зелени желтела макушка великанской репки с метровыми листьями ботвы. Перед листьями топтался детка, вроде бы бумажный и в то же время настоящий. Я обмер. То ли от радости, то ли от непонятной печали. Показалось даже, что сейчас появится Рина. В комнатке стояли несколько фанерных стульев. Я быстро положил на одно сиденье сирень, на другое сел верхом, подбородком на спинку, лицом к Футуруму. Вернее, к детке. Рина не появилась, но все равно чудилось, что она рядом. И пацанята из младшего отряда, которые держат в ладошках бумажных бабку, внучку, жучку. «Ну, давай», — снисходительно сказал Футуром. Я понятия не имел, что давать, но спрашивать не стал, будто меня подтолкнули. «Посадил дед репку», — сипловато выговорил я. Дедка обрадованно закивал. «Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед тянуть репку». Дед снова покивал и ухватился за ботву. Напряг руки, ноги, спину, вздернул острую бородку. Похожая на ведерко шапка слетела в межу. «Тянет, потянет, вытянуть не может», — сообщил сгусток воздуха над сундуком и добавил назидательно. «Вообще-то дед может вытянуть репку в одиночку. Но для этого надо правильно рассчитать коэффициент разности между локальным гравитационным полем и усилиями мобильного индивидуума. Тогда случится скачок на другой уровень». «Не», — сказал я, — «не хотел другого уровня. Хотел, чтобы появилась бабка, как тогда». И где-то укрывшиеся малыши обрадованно завопили. «Появляйся, бабка, появляйся, Любка, появляйся ты, моя сизая голубка». Бабка появилась, тоже бумажно-настоящая. И я засмеялся. Футурум опять спросил про коэффициент и про новый уровень. И я замотал головой.